Глава 16. «Ну, суки, вешайтесь теперь, если выживете!» Злобно прошипел я, сковывая каждого из нападавших телекинезом и заставляя их выдавить содержимое этих самых шприцов себе в рот. «Я каждого запомнил!» Бросил напоследок и, не отпуская контроля, продолжил свой путь. Участвовавшая в этом цирке группа ребят была мне мало знакома, несмотря на отсутствие гербов на груди школьной формы. По всей видимости, они были из старших классов и, скорее всего, из тех простолюдинов, кто живет в городе с родителями, как мой товарищ Максим. Потому как проживающие в одном со мной общежитии ребята за прошедшие несколько лет немало примелькались лицами, и я бы их попросту узнал. Абсолютное большинство людей в огромном зале сейчас наблюдали за выходом на арену чемпионов 10 и 11 класса, и до кучки застывших на одном месте людей им никакого дела не было. Когда, поднявшись наверх и присев на свое место, я отпустил контроль, четверо ребят одновременно упали без чувств, наконец-то привлекая внимание к происходящему в этом секторе. «Что там произошло?» – взволнованно спросил товарищ. Степа, Максим и Алина встретили меня чуть меньше, чем на полпути сюда. Ребята издалека заметили что-то неладное и спешно бросились в мою сторону на помощь. Но к тому моменту, пока они спустились, я уже самостоятельно выбрался из устроенной мне ловушки и коротким жестом увлек друзей за собой. «Пытались меня нашпиговать вот этим», – открывая ладонь, ответил я на вопрос. «Чё это?» – аккуратно двумя пальцами взяв в руку шприц, негромко спросил Степка. «Пока трудно сказать, но эффект налицо», – кивнув в сторону валявшихся на полу спортзала ребят, произнес я. Над последними, кстати, уже собралась другая толпа людей, а те, что составляли им компанию во время покушения на меня, подозрительно быстро разбежались. Слово «покушение» я употреблял не случайно. Если доза лишь одного шприца действовала так, что парни свалились с ног за какую-то минуту, пока я поднимался наверх, то что со мной могло произойти от четырех таких уколов? «Судя по всему, обычное снотворное, господин», – раздалось у меня в голове. «Так сказал осмотревший ребят врач». Демоницу я как раз на этот случай оставил наблюдать за этими недоумками. Сам же играл в гляделки с Тинишевым, который был явно недоволен результатом произошедшего. Он со своим товарищем сейчас находился в стороне от всего этого, буквально в другом конце зала. Тем временем, после небольшой заминки на арене уже вовсю шел следующий бой. Явно ослабленный, а если еще точнее, несмотря на старания лекаря, не успевший восстановиться после предыдущей схватки, Волков бился не в полную силу своих возможностей. Михаил прихрамывал на одну ногу и практически не двигал левой, но в целом в бою держался достойно. Правда, было совершенно очевидно, что для победы этого может оказаться маловато. Воодушевленный видом ослабленного соперника, Старовойтов Николай, его оппонент, изо всех сил старался еще больше усугубить физическое состояние фаворита турнира. Правда, для этого нужно было сначала вновь разбить барьер противника. Михаилу стоило в очередной раз отдать должное. Парень, несмотря на свое состояние, прекрасно отрабатывал вторым номером, экономя силы и периодически подбирая удачные моменты, жестко контратаковал. Так что как бы ни старался Старовойтов, но лишился он своего барьера вперед оппонента. Михаил, как ни крути, был более искусным и опытным воином. Правда, меньше чем через полминуты Волков тоже стал корчиться от боли при пропущенных ударах. И это дало его противнику ложную надежду. Кончилось все немного неожиданно. Миша подловил соперника на неудачном выпаде и ударом мяча по руке сломал ему кисть. Бой моментально остановили и отдали победу выпускнику. Надо сказать, что выглядел он при этом едва ли не хуже, чем после прошлого поединка. Несколько кровотечений вновь открылись, клинок вывалился из рук, а сам парень, тяжело дыша, сделал пару шагов навстречу своей подруге. Та, кстати, была умница, быстро сообразила и подбежала к нему с откуда-то взявшимся в ее руках стулом и сразу же усадила Волкова на него. Дальше в работу включились медики и лекарь, подтащив второго участника поединка сюда же. Наблюдая за этим процессом, я с Михаилом случайно встретились взглядом. Замученный, уставший, весь мокрый от крови и пота, он даже и не думал сдаваться. В эту секунду мы оба понимали, что следующий бой у нас будет уже друг с другом, как будто все изначально к этому шло. Брат дал мне неделю, чтобы решить этот вопрос. Поморщившись очередной раз, наблюдая за ненавистным простолюдином, бросил Артем. То же самое сказал мне отец. В тон ему ответил товарищ. Твой хоть что-то сказал. Меня папа назвал позором семьи и уже неделю игнорирует. Из-за Белорецкой? Из-за нее он обещал меня выпороть. Прилюдно, если она извинения не примет. Помедлив и кивнув в сторону Обломова, он добавил. Из-за него. Отец не верит в то, что какой-то простолюдин может быть настолько силен, что способен справиться сразу с двумя благородными. Ему бы не помешало заглянуть на эти соревнования. Он бы сильно удивился. Раздраженно добавил Тинишев. «Этот всех удивил», – вздохнув, согласился со сказанным Егор, а затем добавил, заглядывая другу в глаза. «Я тут подумал, а если не получится, или того хуже, спалимся?» «Обратной дороги нет», – моментально возразил ему собеседник. «Я намерен довести дело до конца, а ты, вижу, зассал». «Ничего не зассал», – проворчал парень в ответ. «Но ты видел, как он с Орловым бился?» То, что в лоб мы его не осилим, мы с тобой поняли и признали уже давно. Так что ничего нового. Новое то, что эти идиоты не смогли ему барьер пробить даже после боя с чемпионом Васнецовым. И, кстати, что будем делать, если эти... Брезгливо поморщившись, говоря о завербованных простолюдинах, бросил Егор. Когда очнутся, начнут болтать. Не начнут, иначе денег не получат. А у них сейчас одна мечта – выкупить свой контракт. «А ты не разоришься? Уже семерых выкупать!» Скептично оглядев товарища, полюбопытствовал парень. «Ну, во-первых, не я отец. А во-вторых, нет, не разориться». «Как знаешь!» Кивнув, ответил Коломойцев, а затем добавил. «Нож я достал. Готовь свой план Б». Артем ему отвечать ничего не стал, лишь нервно кивнул, казалось бы, договариваясь у себя в голове с самим собой. Максим со Степкой показали хороший бой, но, как и условились заранее, закончили схватку, едва с последнего слетел барьер. Народ на трибунах в большинстве своем был малость удивлен, но когда ребята радостно обнялись после объявления победителя, все стало на свои места. Я довольно улыбнулся со стороны, поглядывая на моих друзей. Такая дружеская и теплая атмосфера внутри нашей компании, особенно в сложившейся напряженной ситуации, просто не могла не радовать. Тем временем текущие соревнования близились к своему закономерному финалу. Осталось всего две схватки. Моя с Волковым и следом же главный бой, в котором победитель нашей пары будет должен биться с Максимом. Стоя на арене напротив Михаила, я оценивал его внешний вид. Состояние бойца, мягко скажем, вызывало вопросы. Каля несколько минут назад мне сообщила, что врач и вовсе рекомендовал организаторам снять парня с турнира. Но тот, услышав об этом, буквально взбунтовался. В конечном итоге Волкову удалось убедить главного инструктора в том, что он способен биться, и через минуту наш бой все-таки объявил распорядитель. Несмотря на то, что я уже не злился на Михаила за нашу недавнюю небольшую стычку, он у меня вызывал довольно смешанные чувства. С одной стороны, парень был однозначно достоин уважения за то, как сражался до последнего, как выгрызал свои победы и, не считаясь фактически ни с чем, шел к своей цели. А с другой, в чем, собственно, была эта цель после того, как он уже стал чемпионом в своем классе? Даже дураку было понятно, что, будь он в своей нормальной физической форме, после победы над Орловым-старшим у него в школе соперников просто бы не было. Но сейчас, когда он едва ли не на обе ноги прихрамывает, одна рука висит плетью, а левый глаз после неудачно пропущенного удара и вовсе закрылся. Что им движет? Эго? Жажда что-то доказать всем и вся в ущерб собственному здоровью? А может, просто напрочь отсутствующий здравый рассудок? Или у этого товарища есть другая, более глубокая мотивация, неизвестная абсолютному большинству окружающих людей? Когда я задался этим вопросом, издалека наблюдая, как двое молодых людей о чем-то спорят между собой, было решено отправить Кали подслушать эту парочку. «Начинаете и заканчиваете по моей команде. Покажите хороший чемпионский поединок», – произнес традиционную речь арбитр и, отметив, что мы его услышали, громко добавил. «Бой!» «Выглядишь неважно», – оглядев приближающегося соперника, без издевки в голосе бросил я. «Фигня!» Не согласился он. Легко отразив сразу несколько последовавших ударов, я уклонился от выпада оппонента и ушел с линии атаки. Тут стоит добавить, что разница в росте и в целом в наших с ним габаритах была просто колоссальной. Миша полностью соответствовал своему имени и на фоне меня выглядел горой. Но несмотря на то, как забавно наш бой мог выглядеть со стороны, противник даже и не думал меня недооценивать. Приняв еще несколько ударов Волкова на свой меч, я вновь уклонился, уходя в сторону. Но не тут-то было. Опытный боец заранее просчитал такой мой маневр и, что есть силы, вдарил в ту область, где я оказался следом, мощным размашистым горизонтальным ударом. Клинок из моих рук моментально выбило, правда, далеко ему лететь я не позволил, заставляя меч зависнуть в воздухе в 2 метрах от себя. Волков же, собрав все силы в кулак, параллельно этому бросился в атаку, дополнительно пытаясь придержать меня с помощью телекинеза. Естественно, с этим у соперника вышел полный облом, и вся его атака ушла в пустоту. Я, напротив, отскочил в сторону и спокойно вернул себе оружие. «Ай-яй-яй!» – недовольно проворчал, оглядывая оппонента. «Ничего, что я маленький!» – бросил я и с трудом сдержался от улыбки. Не знаю, от чего меня пробило на юмор, но лицо соперника, исказившееся гримасой удивления и легкого замешательства, того стоило. В конце концов, пусть тоже чуть-чуть совесть имеет, я же не использую против него телекинез. Впрочем, Мишу я не осуждал. Все было в условных рамках, и за них он не выходил. К слову, при большом желании у меня был целый спектр возможностей, которые я на турнире не использовал. К примеру, не считая телекинеза, с помощью которого я как минимум мог незаметно притормаживать и сдерживать соперников, была возможность и на мозги им надавить, и с помощью светлячков быстро барьер обрушить. В общем, я осознанно старался биться честно, проверяя именно свои навыки владения клинком, о чем и гласил регламент текущих соревнований. И бой с Мишей в этом плане, в текущем его состоянии, был для меня абсолютно бесполезным. А если добавить сюда еще и то, что победа на турнире становится для парня билетом в лучшую жизнь после школы, то побеждать мне его и вовсе перехотелось. Потому, пусть и не очень талантливо, но я старался отыграть усталость, а затем и вовсе медленно подвел бой к своему поражению. Нет, разбить себя я Мише не позволил, но когда он выбил меч из моих рук в 3-й раз, арбитр сурово меня предупредил, что 4-й станет поражением. На самом деле, поражение обычно засчитывали уже после того, как боец потерял оружие во 2-й раз. Но, по всей видимости, ввиду того, что схватка полуфинальная, да и бой я прямо-таки откровенно не проигрывал, мне шли навстречу. Волков услышал замечание арбитра и, уже успев утомиться разбивать мой барьер, справедливо решил, что победить меня таким образом будет гораздо быстрее. Дальше мне резко стало интересно драться. Миша даже в таком состоянии оказался большим затейником. Когда все его атаки и подводки стали сводиться к тому, чтобы меня обезоружить, картина боя резко изменилась. Тут стоило добавить, что я очень мало атаковал противника в ответ, а весь бой практиковал различную защиту, уклонение и уход с его линии атаки. Такая себе тренировка с персональным, очень опытным инструктором, который бьется не в полную силу. В конечном итоге, чтобы более положенного не затягивать схватку, я так и позволил Мише очередной раз выбить мне меч из своих рук. Это моментально отметил арбитр и остановил бой. Победа присуждается Волкову Михаилу! Удачи, чемп! Бросил я напоследок и, традиционно кивнув бывшему сопернику, отправился в сторону своих ребят. Миша явно пребывал в недоумении, но что-либо отвечать мне не стал. Судя по всему, парень уже так вымотался, что ему было просто не до болтовни. Что же касалось меня, то я тоже за этот день немало устал, в том числе и морально, но показывать это окружающим, особенно продолжавшим наблюдать за мной 2 благородным ублюдкам, я не хотел. «Что это было?» Практически хором спросили у меня ребята, едва я сел с ними рядом. «Поражение», — повел я плечом. «Ты же не дрался толком!» Воскликнул Степка, как будто делал на меня денежную ставку. «То есть, дрался странно?» «Друзей не обманешь, они видели больше других. Да я и не собирался. Поэтому просто и честно поделился с ними своими мыслями и информацией на этот счет. Реакция была разной. Обе белорецкие сидели с открытыми ртами. Им было трудно понять и, возможно, принять, что для какого-то отдельно взятого человека результат выступления на, по сути, простом школьном турнире может сказаться на всей его дальнейшей жизни. Более того, что именно их род будет принимать в этом самое прямое участие, как раз и управляя судьбами людей. Максим сидел молча, глубоко задумавшись, в то время как Степка был переполнен эмоциями. «Ну ты даешь! Я бы даже не знаю, смог ли. У тебя, друг мой, благородство побольше, чем у вот этих вот всех вместе взятых». Не стесняясь и кивком головы указывая на сидящую внизу кучку аристократов, произнес я. «Я это сделал не потому, что такой хорошенький или добрый. Просто учитывая, что я и так тут учусь бесплатно, победа в абсолютном зачете не принесет мне никаких преференций, а просто эго потешить. Ну тогда надо, чтобы он хотя бы был в нормальном состоянии, а не полуживой». «Не прибедняйся, Лёша», – улыбнулась Алина, потрепав меня по макушке, после чего все расхохотались. «А что бы ты сделал на моем месте?» – внезапно спросил Максим. «Проверил бы свои силы, а там по обстоятельствам». Без заминки ответил я. «Он, несмотря ни на что, как раненый зверь, очень опасен, так что бейся аккуратно». Все присутствующие понимали, что уровень владения клинком моего товарища несколько ниже, чем мой. И все сказанное ранее не может быть так же справедливо для Максима, как для меня. Кивнув моим словам, товарищ поднялся с места и направился вниз. К этому моменту, после небольшого перерыва, директор как раз объявил финальную схватку турнира. «Леша, ты не хочешь посвятить меня в свои планы?» Внезапно сбоку негромко спросил Степа, едва заметным кивком головы указывая в сторону Тинишева. Оглядев соседа, я задумался. Вообще, в планах было все сделать самому, но правильно ли это? Да, я старался оберегать друзей от своих проблем и справляться со всеми врагами и неприятелями самостоятельно. Только вот проблемы начали становиться общими, а друзья моей слабостью. Да и что из такой опеки может хорошего выйти в будущем? Нет, бросать пятиклассника под танки аристократам я не собирался, но и тепличный период тоже пора заканчивать. В конце концов, от этого дружба станет только крепче. Уж я-то по боевому опыту из прошлой жизни это очень хорошо помню. Бойцы, прошедшие вместе хотя бы через одно сражение, уже относились друг к другу иначе. А уж если довелось жизни друг другу спасать, да под пулями врага в одном окопе в обнимку поваляться, формировалось самое настоящее боевое братство.